Но Скарлетт, сдвинув брови, смотрела на Ретта. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе. Крошечное личико уткнулось ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что-то похожее на страх. Страх и чувство вины. Приободренный щедростью отчима, Уэйд застенчиво подошел к нему. «Дядя Ретт, а можно мне вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Ретта было напряженное, отсутствующее. Он крепче прижал к себе головку Бонни. «О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйд?» «Дядя Ретт, вы... А вы воевали?» Взгляд Ретта мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно. «А почему ты спрашиваешь, сынок?» «Да вот Джо Уайтинг говорит, вы не воевали, и Фрэнк Боннелл тоже». «А-а», — проронил Ред, — «а ты им что сказал?» Уэйд стоял с несчастным видом. «Я говорю, что не знаю». И на одном дыхании выпалил: «Но мне все равно, воевали вы или нет, я поколотил их! А вы были на войне, дядя Ред?» «Да», — с неожиданной резкостью сказал Ред, — «я был на войне. Я был в армии 8 месяцев. Я прошел с боями весь путь от Лавджоя до Франклина, штат Теннесси. И я был с Джонстоном, когда он сдался». Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлетт рассмеялась. «А я-то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне», — сказала она. «Разве вы не просили меня помалкивать об этом?» «Прекратите», — оборвал он ее. «Ну как, ты доволен, Уэйд?» «О да, сэр, я знал, что вы воевали. Я знал, что вы не трус, как они говорят. Вот только почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков?» «Да потому что отцы других мальчиков были люди глупые, и их направили в пехоту. Я же окончил Вестпойнт и был в артиллерии. В полевой артиллерии, Уэйд, а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, Уэйд, нужно иметь голову». «Еще бы», — сказал Уэйд, весь сияя. «А вы были ранены, дядя Ред?» Ред ответил не сразу. «Вы расскажите ему про свою дизентерию», — с издевкой заметила Скарлетт. Ред осторожно опустил малышку на пол и вытянул сорочку и нижнюю рубашку из брюк. «Подойди сюда, Уэйд. Я покажу тебе, куда я был ранен». Уэйд, возбужденный происходящим, подошел и уставился на то место, на которое указывал пальцем Ред. Смуглую грудь пересекал длинный рубец, спускавшийся вниз на мускулистый живот. То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках, но Уэйд не мог этого знать. Он глубоко вздохнул от счастья. «А вы, видно, такой же храбрый, как мой папа, дядя Ред?» «Почти, но не совсем», — сказал Ред, засовывая сорочку в брюки. «А теперь иди, накупи себе сластей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии». Уэйд, приплясывая и громко зовя Порка, выбежал из комнаты, а Ред снова подхватил на руки малышку. «Ну, к чему вся эта ложь, мой доблестный вояка?» — спросила Скарлетт. «Мальчик должен гордиться отцом или отчимом. Я не хочу, чтобы ему было стыдно перед другими маленькими зверюгами. Дети ведь жестокие существа». «Какая чепуха!» «Я никогда не задумывался над тем, что это может значить для Уэйда», — медленно произнес Ред. «Я никогда не думал, что он страдает. С Бонни так не будет». «Как так?» «Вы думаете, я допущу, чтобы моя Бонни стыдилась своего отца? Допущу, чтобы ее не приглашали на дни рождения, когда ей будет 9 или 10 лет? Думаете, допущу, чтобы ее унижали, как Уэйда, за то, в чем виновата не она, а мы с вами? Подумаешь, детские дни рождения. Детские дни рождения превращаются потом в балы для барышень и молодых людей. Вы думаете, я позволю, чтобы моя дочь росла вне благовоспитанного общества Атланты? Я не намерен посылать ее на север в школу, чтобы она приезжала сюда лишь на каникулы, потому что с ней не желают знаться здесь, или в Чарльстоне, или в Саванне, или в Новом Орлеане. Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья южан не захочет принять ее в свое лоно. Так как мать ее была дура, а отец — мерзавец.